Ханнам. Место, куда мы направляемся, находится в обыкновенной многоэтажке, где на нижних этажах расположены частные клиники и офисы, над ними квартиры, а на самом верху — крыша Рокси. Нужно позвонить у двери в подъезд, а потом подняться на лифте под самую крышу. Нас оглушают басы, а когда двери открываются, буйство красок буквально сбивает с ног. На стенах психоделические узоры — черно-белые, розовые, фиолетовые и желтые, а мигающие лучи стробоскопа создают впечатление, словно все постоянно движется, то приближаясь, то вновь отдаляясь. Стробоскоп — прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. К людям это тоже относится. Кажется, что все здесь во власти бита, танцуют или раскачиваются, даже выпивают или целуются под электронную музыку. Тяжелые запахи парфюма, пота и травки сгущают воздух, образуя похожий на вату туман. Он приглушает резкость быстрой музыки. Мы переходим из одной комнаты в другую, и Сойер на ходу здоровается со множеством людей. Очевидно, его тут хорошо знают, хотя с каждым он обменивается максимум парой слов. В нескольких нишах оборудованы небольшие бары или стоят диваны. Все они заняты. И еще повсюду забитые людьми танцполы. Я понимаю, на что наверняка намекал чуть раньше Сойер. Нет, дресс-кода тут, судя по всему, нет. Однако многие девушки и женщины одеты только в бюстгальтеры и мини-юбки или суперкороткие шорты. У некоторых вообще только стикеры на сосках. Вау! Мужчины тоже свободно щеголяют голой кожей. Мы останавливаемся возле бара рядом с огромным панорамным окном, выходящим на террасу на крыше, где большие круглые фонари раскрашивают дождь в разные цвета. Сойер обнимает высокую женщину, чья бело-серебряная майка на тонких бретельках подчеркивает широкие плечи и бронзовый оттенок кожи. Что они обсуждают, мне не слышно из-за шума вокруг. Но если сначала женщина не обратила на меня внимания, то сейчас вдруг расплывается в доброй улыбке и жестами показывает мне наклониться ближе к ней. «Так значит, это ты!» Голос у нее как шерстяное одеяло. Теплый, низкий и с легкой хрипотцой. Как раз такой, чтобы вызывать приятные ассоциации. «Девчонка с песней «Yesterday» на вокзале». Он ей об этом рассказал? А кто она вообще? «Налью вам выпить». Я оглядываюсь в поисках барной карты, однако Сойер многозначительно качает головой. «Тот, кто здесь пьет, должен довериться Джейд». На полке позади Джейд выстроены в ряд бутылки с разноцветным алкоголем. У меня нет ни малейшего желания тут же свалиться с ног от градусов в каком-нибудь углу. «Тебе придется держать мне волосы, если меня стошнит». Он кивает. «Конечно, у нас свидание. Я отношусь к этому со всей серьезностью». Он приобнимает меня одной рукой. Сперва я думаю, что он хочет притянуть меня к себе. И, господи, да, мне нравится эта идея. Однако он лишь дает знак Джейд у меня за спиной. То, что после этого она округляет глаза и осуждающе качает головой, весьма настораживает. «Это ведь правда будет обычный напиток, да? Без каких-нибудь сюрпризов?» «Черт, какая же я дура. Столько раз ведь бывала в подобных клубах раньше. И знаю золотое правило — заказывать выпивку исключительно в закрытых бутылках. Это место буквально кричит о том, что тут загоняют штучки, которые не выставляют открыто в ярких бутылках. «Здесь можно купить почти все, что угодно», — говорит Сойер, когда песня ненадолго стихает. «Но нечто особенное доступно только по особенному запросу, и Джейд можно доверять, наверное, ей единственной». «А тебе можно доверять?» Секунду он растерянно смотрит на меня. Потом до него, кажется, что-то доходит. Музыка снова становится громче. Джейд подает нам два бокала. Одно янтарное виски и коктейль в изогнутом стакане, ядовито-зеленый на дне, белый в центре и ярко-оранжевый сверху. Ломтик ананаса на ободке и розовая соломинка дополняют картину. Джейд явно подвинула коктейль в мою сторону, но Сойер меняет бокалы. «Точно!» — кричит он, берет в рот соломинку и пробует коктейль, прежде чем снова наклониться к моему уху. «Мне возможно и нельзя. Меняемся». Очень внимательно с его стороны. Мило. «Я тоже подержу тебе волосы, если тебя вырвет», — заверяю я его сквозь басы. Потом пробую виски, которое, как ни странно, обжигает горло гораздо приятнее, чем горючее пойло, знакомое мне по прошлым вечеринкам. «Эй, а это вкусно!» «Вот черт!» — восклицает он. «Что?» «Надеялся, что ты вернешь его обратно». «Без шансов. Впрочем, я только сообразила, что сейчас получила определенно более крепкий напиток. И не могу исключать, что Сойер это спланировал, чтобы меня напоить. Стал бы он так поступать? Если спрошу, он наверняка скажет, что да. В конце концов, мы разделяем виски и коктейль, потому что я просто обязана попробовать напиток, который так выглядит. Оказывается, что у него отличный вкус, фруктовый и с нотками подмаренника, и в нем очень мало алкоголя. Я бы даже осмелилась предположить, что его там вообще нет. Помимо виски, голова кружится от другого. От того факта, что мы по очереди пьем из одной соломинки. И взгляды Сойера всякий раз, когда я делаю из нее глоток, очень-очень четко дают понять, что не только мои мысли вертятся вокруг этого. Что же им еще делать, этим мыслям? Поговорить при таком шуме вряд ли получится. Коктейль почти закончился, и я тянусь за бокалом. Но Сойер, очевидно, тоже хочет допить последний глоток. Его пальцы оказываются на моих, и он не позволяет мне подвинуть стакан к себе. Я наслаждаюсь ощущением его теплой кожи на моей. Легкие движения кончиков его пальцев на моей ладони и покалывание, когда он поглаживает ямочку между костяшек пальцев, это... Ого! Чертовски ясно показывает, что, так ко мне прикасаясь, думает он далеко не о моих руках. «Давай потанцуем», — предлагает он. Я больше читаю это по его губам, чем слышу. Я не умею танцевать. Он стягивает меня с барного стула, забирает бокал и отставляет в сторону. «Ты состоишь из чистой музыки, Хейл. Как ты можешь не уметь танцевать? Идем». Я правда не умею танцевать. Музыка обычно так много мне рассказывает, что тело просто за ней не поспевает. Что ж, вероятно, мисс Бентон была права, когда на занятиях йогой раз за разом повторяла, что мне надо перестать думать, чтобы почувствовать поток. На йоге у меня рано или поздно получилось, а здесь... Электронная музыка — это не мое. Она не вызывает никаких мыслей. Зато она настолько громкая и доминантная, что просто увлекает тело за собой. Это получается очень легко после неловкого покачивания среди других на переполненном танцполе. Никто тут не умеет по-настоящему хорошо танцевать, кроме девушек на подиумах, которым, видимо, за это платят. В окружении множество людей, которые отдаются ритму и чьи ноги на полу создают свой собственный, мне не нужно ни о чем думать. Сойер танцует сначала рядом, а потом напротив меня. Надо отдать ему должное, двигаться он умеет. Его взгляд прикован ко мне, и он больше не улыбается, хотя губы у него слегка приоткрыты. В танце я совсем немного приближаюсь к нему, и Сойер отвечает, протянув ко мне руку и медленно положив ее мне на талию. Это прикосновение возбуждает и в то же время расслабляет. Он внимателен, пристально наблюдает за моей реакцией, как будто постоянно боится подойти чересчур близко. А ведь я мечтаю, чтобы он именно это и сделал. Принял решение, которое я не осмеливаюсь принять. Что бы он ни говорил, он не воспользуется ни одной моей слабостью. Я слишком далеко зашла, чтобы идти на попятную, и плевать, что я там планировала. То, что происходит здесь, никак не связано со мной и моими планами. Равно как и с моим прошлым или страхами перед будущим. Возможно, на самом деле оно даже с ним никак не связано, с этой улыбкой, которая умеет дарить радость людям, или с этими золотисто-зелеными глазами. Оно связано только с невидимой энергией, которая возникает между нами именно там, где его мысли встречаются с моими, и создает нечто, что неизбежно нас сближает. Нечто, что стирает все сомнения, а заботы делает мелкими и ничтожными. Я танцую с поднятыми руками, и Сойер кладет мне на талию вторую ладонь. Он притягивает меня чуть ближе к себе. А может, так кажется, потому что я сама хочу быть ближе к нему. После того, как песня заканчивается, я опускаю руки ему на грудь. Кончики моих пальцев лежат у Сойера на ключицах, и мне передается его тепло. Под следующую песню мы танцуем слишком медленно. Музыка вновь набирает обороты, однако я почти уже ее не слышу. Любое движение приближает меня к нему, а единственный ритм, который теперь имеет значение, это его сердце, которое с каждым ударом я чувствую все сильнее. Я закрываю глаза, когда он опускает голову, и его рот касается моей щеки. У него мягкие губы и колючая щетина. Покалывание разбегается по всему телу, от макушки до низа живота, пробуждая страсть. И я не помню, чтобы когда-либо ощущала ее с такой силой. Повернувшись к нему, я слегка приоткрываю рот. Этот ублюдок тихо посмеивается. Ему действительно хватает наглости сейчас надо мной смеяться? «Вообще-то я не собирался этим пользоваться», — бормочет он и, похоже, считает себя жутко остроумным. «Ты никогда не стал бы этого делать». Я сильнее прижимаюсь к нему. Так близко, что между нами не остается места ни для чего, кроме желания еще большей близости. Его руки спускаются по моей спине, пробираются под кофточку, и я чувствую, как подушечки его пальцев поглаживают меня по позвоночнику. А вот я — да. Я достаточно ждала. Мои губы соприкасаются с его. Ощущение настолько неожиданное, что все нервные окончания мгновенно наэлектризовываются. Я хочу поцеловать его, но поздно, потому что он уже давно меня целует, пробуждая столько противоречивых эмоций. Этот поцелуй в шуме музыки и мигающем свете нежен, а наши губы мягкие и податливые. Мы осторожно изучаем друг друга, и кажется, что ничто на земле не способно нам помешать. Даже мы сами. Не представляю, что у меня внутри — счастье или отчаяние. Его ладони уже не под моей кофтой. Вместо этого он обвил меня руками и гладит шею. Все так запутанно и правильно, и беспорядочно, и прекрасно. Не знаю, вынесу ли я эту близость, или вынесу ли момент, когда он меня отпустит, рано или поздно. Кончик моего языка скользит по его нижней губе, а он открывает рот и целует меня еще глубже, интимней, правильней. Но желание совсем не отпускает, становясь все жарче, интимней, правильней. Понятия не имею, сколько мы так целуемся, но нас все чаще начинают толкать танцующие, и в конце концов, когда мне на плечо выплескивается что-то холодное, скорее всего, полстакана пива, мы отрываемся друг от друга. На несколько секунд, на один миг. Глаза у него немного остекленели, словно он пьян, что неожиданно меня задевает. Это не полбокала виски. Я — причина. Не знаю, пугает это меня или радует. Очевидно, можно чувствовать и то, и другое, причем одновременно. Руки Сойера спускаются вниз по моим плечам, пока не добираются до ладоней. Он произносит что-то, чего я не могу разобрать, и тянет меня за собой. Мы проходим мимо бара Джейд к стеклянной стене. Дверь в ней ведет на большую террасу на крыше. Снаружи мы оказываемся практически одни, потому что идет дождь. В углу, в клубах сигаретного дыма, стоят еще два человека. Такое чувство, что над нами простирается величественное звездное небо. Пусть яркий блеск — это всего лишь капли дождя, в которых отражаются огни разноцветных фонарей. Отсюда, сверху, нам видно почти весь город, но многие кварталы уже давно окутаны темнотой. Тишина — самое лучшее. После громкой музыки она вибрирует у меня в ушах и усиливает все, что я слышу. Я снова целую Сойера и на этот раз ловлю каждый звук, каждый вдох, каждый тихий выдох, каждый едва заметный стон. «Знаешь, в какой-то момент шепчу я ему в губы, ведь я боялась, что именно это и произойдет». «Ах, вот как! А ты знаешь...» Он проводит большим пальцем по моей нижней губе и оставляет на ней поцелуй. что я с января боялся, что именно это никогда не произойдет. Я жду, что он засмеется или, по меньшей мере, ухмыльнется, но он остается серьезен. Ты правда иногда думал обо мне? Его согласное «хм» гудит у меня в животе, хотя его слова напоминают и о том, где я находилась, пока он обо мне думал. «Иногда», — шепчу я, несмотря на то, что с радостью бы об этом забыла. «Я тоже о тебе думала. Помнишь, как ты дал мне коробок спичек? Я всегда думала о тебе, когда становилось темно, и мне нужна была одна из них».